Примечание. История о Диогене и значительная часть его высказываний дошла до нас в книгах Антисфена, Антония и Максима, Биона, Демокрита, Диогена Лаэртского, Диона Хрисостома, Климента Александрийского, Пирона, Платона, Плутарха, Паллукса, Порфирия, Софиста, Стобея, Фемистия, Фиона, Филона Александрийского, Элиана, Эпиктета, Эпикура, Юлиана и других авторов. Из этих источников и составлена данная книга. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Станислав Федосов.